Я могу понять, что вы довольны или сотрудничаете с вашей коллегой. Да. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Ольга Викторовна, это вы? Я. Вы что? Это Банк Восточный, департамент взыскания. Меня зовут Виктория Евгеньевна. Я звоню вам насчет Виктора Алексеевича. Вам знаком такой человек? Знаком, конечно, только в разговорах с вашим банком я уже неоднократно говорила о том, что я возражаю против того, чтобы мне осуществляли звонки. Но вы же приходитесь, как я понимаю, дочерью этого человека. Ну а при чем тут ваши звонки и тем, кому я кем прихожусь? Ну, потому что у вашего отца задолженность, и он уже как 43 дня не оплачивает. Для начала в чем причина? Для начала, почему вы сейчас нарушаете банковскую тайну и третьим лицам рассказываете о наличии задолженности? Почему третье лицо? Вы его дочь? Господи, ну что же вы такие необразованные? Третье лицо – это любой человек, кто не сторона договора. Я сторона договора? Я вас спрашиваю, я сторона договора? Нет, но вас указали как третье лицо. Отлично, но если я не сторона договора, значит, я третье лицо. И у нас есть уголовная статья 183 в нашем уголовном кодексе, которая предполагает ответственность, уголовную ответственность за нарушение банковской тайны. Боже, у вас там какая-то женщина так кричит, вы ее пните, чтобы она чуть потише. Что она там так кричит? Это вот так вот вы с должниками разговариваете, да? Кричите на них? Некоторые из сотрудников кричат на должников? Вот сволочи. Ну, вы поняли, так почему да? Почему ваш отец не оплачивает? А, не поняли, да? Ну, так позвоните ему, спросите. Почему мне звоните? К сожалению, он не берет трубку, поэтому сейчас разговариваю с вами. Берете? Повторите. Вы врете? Почему это? Как вы можете это потому что я знаю, что вчера вы с ним разговаривали. Ну, сейчас он не берет трубку, поэтому... А вы думаете, за день что-то изменилось, и вы решили вот срочно, алярм, надо разыскивать, да? Так он уже, опять же, как 43 дня не оплачивается договор, конечно. Ой, какая вы банк молодец, требует деньги, вы еще чтобы он срок просрочки мне назвали. А может, сумму назовете еще? Ну да, на сегодняшний день банк требует, чтобы он заплатил 3200 рублей. Ага, замечательно. А теперь фамилия, имя, отчество ваше. Шелестова Виктория Евгеньевна. Ага, ну все, мне хватит для написания жалобы в Центробанк о том, как ваш отдел взыскания работает. А вся остальная информация напрямую у него, пожалуйста. Я вам ничего не скажу. Но опять же вы являетесь дочерью его и... И почему вам не ввести данную сумму за него, если ваш отец не может? Так может, он не хочет, а не может. Так в смысле он не хочет? Да он воспользовался деньгами банка. А почему я должна за кого-то что-то сносить? Я не поняла вот это. Вы вымогаете у меня деньги сейчас? Значит, почему вы не можете? Потому что не обязана. Вы что себе позволяете? Мало того, что банковскую тайну раскрыли, еще и вымогают у меня деньги. Вы там совсем, что ли? Потому что это прямиком влияет на вашу кредитную историю, если да он не оплатит сегодня-завтра вот данную смотрите, сумму. Смотрите, третье нарушение – введение в заблуждение. Вы с ума сошли? На мою-то каким образом? Вы закон о кредитных историях читали вообще? Каким образом это на мою кредитную историю влияет? Сложно, да? Выдача кредита? Ну, давайте. Выдача кредита... Опять же, кредиторы смотрят на кредитную историю не только вашу, но и ваших родственников. Что вы несете? Могут не выдать его. Что вы несете? Это бред чистейшей воды. Вы понимаете? на законодательном, на юридическом уровне это бред. У нас нигде законодательно не закреплена ни одна норма, что кредитная история родственников влияет друг на друга. Так вы понимаете, что это тоже бред, что он не хочет оплачивать свой же кредит? Ему вопросы, так он тоже приступает эти закон? Задайте ему, позвоните, вопросы эти задайте. От меня вы что хотите? Если вы не будете оплачивать за него и понимаете все последствия, так проконтролируйте оплату. Вы в повелительном тоне решили со мной разговаривать? Проконтролируйте оплату. Вы кто такая, чтобы мне тут распоряжение раздавать, барышня? Немного ли на себя взяли? Вы всего лишь оператор колл-центра. Вы позвонили, вам сказали, не надо мне сюда звонить. Я ни за кого не платить не буду, это раз. Передавать я ничего не буду, это два. Что еще нужно от меня? Но если вы откажетесь от передачи информации, то уже ничего. Ну все, можете быть свободны. Здравствуйте. Говорите. Слышно вас. Собственно, вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации по поводу Людмилы Аркадьевны. Скажите, пожалуйста, данный человек, я так понимаю, это вы, все верно? Верно. А наша компания называется «Верест», и я инспектор данной компании Кретова Ирина Александровна. У нас с вами ведется запись разговора. Соответственно, представьте, пожалуйста, с кем я общаюсь? Со мной. Ну, с вами. Как вас зовут? А как вы хотите, чтобы меня звали? В плане «я хочу». Я хочу сейчас домой. Я хочу, допустим, сейчас домой. Как вас зовут? Счастливого пути. Знаете, Людмила Аркадьевна или как-то по-другому вас зовут? Откуда же я знаю, кто у вас там телефон вашей? То есть Людмила Аркадьевна, верно? Ага, то есть да. Да, ну, замечательно. Собственно, у вас на сегодняшний день есть задолженность. Причем я насколько занята. Давайте не с этого начнем, да. А с того, на каком основании вы осуществляете мне звонки. На основании как минимум 1005 статьи 230 федерального закона. Уведомление где? Уведомление согласно 353 федерального закона, статьи 10 пункта 4. В 353 федеральном законе, статьи 10 пункта 4, не описано открывает. Уведомление. Не надо мне открывать, я ее знаю. Не вот. Описано уведомление при передаче дела третьим лицам. Там описаны способы взаимодействия. Способы взаимодействия. Только вы зачем тарахтите постоянно, Кретова? Успокойтесь и дослушайте до конца. Тарахтите. Так вот. Я послушаю. У вас недержание? Да я послушаю. Я понимаю, что вам очень хочется домой, но придется потерпеть. Давать вам будут на трассе. Там, где вам обычно дают, там вам будут давать. Угу. То есть, я так понимаю, тора не хватает, да, на публику играем? На какую публику? Деточка, что вы несете? Я вам рассказываю о законах, которые вы в связи со своей деятельностью должны эти законы знать наизусть. А вы проявляете сейчас себя. Мало того, что непрофессионально, во-вторых, вы проявляете себя глупо, когда вам подкована лошадь в поле, и вы, возможно. Давайте, я послушаю. Ну, что еще? Кретова, а вы когда голову вылечите, вы перезвоните. Я уже нервный пошел, да? Угу. Да, ну, если бы, чтобы вас забанили. За, в принципе, на желание. Забанили? Да вы уже, да. Вы родились забаненная, так что ничего же вы как-то живете. Да. Ага. Ну, удачи папочек переплюнуть. Удачи. Чего удачи? У вас дикция. Вытащите посторонние предметы изо рта и повторите свою фразу. Это все? Все, да. Нет, не все. Я говорю, повторите свою фразу. Вообще не оригинальный. Говорю, папича, удачи переплюнуть. Да как кто это вообще? Вы свои воображаемые друзья ваши, самые верные, что ли? Нормально, нормально. Человек на YouTube выкладывает какие-то там видео, что-то там пытается себе сделать. О, Кретова, вы помните, да, что я вам рекомендовала пойти в паспортный стол, изменить свою фамилию на Кретинову. Это будет более соответствовать вашему облику. Вы сначала с данным вопросом хотя бы 200 зрителей серебряную кнопочку заимеете, чтобы хотя бы какой-то оклад от YouTube получать. А зависть плохое чувство, Кретинова. Хотя бы какую-то. Ну, конечно, сидеть на 12 тысяч окладов в Брянске, это, конечно, гораздо более важное и полезное дело. Вас совершенно не волнует, где я сижу. Да, естественно. Ну, конечно, вы же можете обо мне говорить. А я вас не могу, ни в коем случае. Вы Людмила Аркадьевна, точно. Ну, все, Кретова, помните адрес, куда вы отправляетесь после разговора каждый раз? Как вас бомбит, а я не могу. Тарахтит, тарахтит, не затыкается, как счетчик Гейгера затарахтело. Все, Кретова, вы определили себя. Ну все, хватит не плюйте в гарнитуру. Она же у вас китайская, дешевая и испортится. Вы сначала, собственно, сделайте серебряную кнопку, а потом поговорим. Да, ты уже сказала это. Да. Добрый день, звонок поступил в Сбербанка России. Меня зовут Курисова Наталья Викторовна. Обращаю ваше внимание, наш диалог записывается. Звонок поступил на Виктора Алексеевича. Это вы, да? Да. Ой, можно позвать по телефону, пожалуйста? Нет, его рядом. Появилась информация по клиентскому обслуживанию. Необходимо проинформировать. А как можно к вам обращаться? Ну, вы же мне не сможете информацию передавать, правильно? Это же банковская тайна вроде бы как. Могу предоставить номер телефона, по которому Виктор Алексеевич может перезвонить. Ну, он, я думаю, знает ваш номер телефона. Если ему нужно, он вам перезвонит. Информация является очень важной. В СМС-сообщении, в СМС-рассылке должен быть указан номер телефона. Вижу, что СМС-рассылка была Виктору Алексеевичу. А вы кем приходите? Сможете уточнить? Я же вам уже сказала. К сожалению, нет, вы не уточняли. Я же вам сказала, что кем я прихожусь, не имеет никакого значения. Если вы ему присылали смс с какой-то информацией, он ее прочитал и вам не перезвонил, значит, не считает нужным. А кто я, что я и как я, зачем вам это знать? Номер телефона, по которому мы с вами сейчас связались, это ваш номер личный, то есть не Виктор Алексеевич. Я такого не говорила. Я у вас уточняю, чтобы мне информацию зафиксировать. Ваш номер телефона был указан в качестве... Вы можете фиксировать все, что вам угодно. И мне, если честно, не очень интересно. О чем мы продолжаем разговор вообще? Виктор Алексеевич является клиентом нашего банка. Для него появилась очень важная информация. Но вы разговариваете сейчас не с Виктором Алексеевичем. О чем вы разговор ведете? А ваш номер телефона был указан в качестве контактного или связи с ним. Ну, если указан, значит, так надо было. Телефона. Ну, хорошо, спасибо за информацию. Uh-huh. Доброго, до свидания. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Игоревна. Отдел взыскания, банк Тинькофф. А звонок поступает по поводу обслуживания счета в нашем банке. Она вам знакома? Это я. Вы звоните 4-й раз за неделю. Вас это не смущает? Здравствуйте. Звонок поступает по причине неоплаты минимального платежа. Какова причина? Что у вас произошло? Вы звоните 4-й раз за неделю. Вам закон сколько раз разрешает звонить? Раз в день. И? Что у вас произошло? Давайте закон читали, вы чего избегаете-то ответа на вопрос? Раз в день раз и в, день. Ну. В неделю сколько раз? Неделя 7 дней. Спасибо, капитан Очевидность. Я говорю, сколько раз в неделю вам можно звонить? Ну, если раз в день мы можем звонить, значит, недели 7 дней, значит, 7 дней. 7 раз в неделю, да? А вас не смущает, что в законе написано, сколько раз в неделю вы можете звонить? То есть, я насколько понимаю, вы не хотите с нами общаться? Я насколько понимаю, вы не хотите законы соблюдать, да? Может быть, мы пойдем с вами на взаимодействие? Ну, как начнете законы соблюдать, тогда, может, и пойдем. Так что, сколько-то в итоге закон открыли, посмотрели, сколько раз можно вам в неделю звонить людям? Ау. Любой поступающий вам звонок или смс сообщение. А вы нашли в скрипте, да, как надо правильно отвечать на этот вопрос? Я говорю, закон откройте, который регулирует вашу деятельность, и посмотрите, сколько раз в неделю по вашей инициативе можно звонить. Ау. Ау. Пока вопрос будет урегулирован. Па, так и написано в законе, да, что звонить можно любое количество раз, пока не будет вопрос урегулирован, да? Так написано. Давайте мы с вами вернемся к вопросу. Давайте мы вернемся к вопросу, доколе вы будете нарушать закон. И что произошло? И что у вас произошло, что вы решили вступить на этот скользкий путь беззакония? Закон открывайте и читайте, сколько раз в неделю можно звонить. Отказавшись от взаимодействия, он не зависит от долга. Вы в курсе, что вы не в попад говорите? Давайте мы с вами вернемся к вопросу. Давайте. Закон открывайте и читайте, сколько раз можно звонить. Ох, и сложная эта работа, открыть закон, да? Знать бы еще какой закон? 230-й. А вы статья какая? Вы на него ссылаетесь. Я на него ссылаюсь. Статья какая? Знаете? Любой поступивший вам звонок или смс направлен на урегулирование ситуации. Да это все интересно, конечно, очень. Да вы давайте закон открывайте и читайте, сколько раз в неделю вам можно звонить. Может быть, мы с вами вступим в диалог и попробуем... Конечно, сразу после того, как вы откроете и зачитаете мне, сколько раз в неделю можно звонить. Произошло? Вот как только вы прочитаете, мы сразу с вами вступим в диалог. Так сказали, вступим в диалог, как во что-то неприятное. Вступили. Ну, почему во что-то неприятное? Да может, нет, формулировка сама такая. Вступим в диалог. Вы знаете, у меня бывает иногда, тут хожу по улице и что-то вступаю к деньгам. Вот и диалог с вами, видимо, так же. Так что, открываете закон уже? Вы поищите, я подожду. Ну, то есть вы не готовы обсуждать, а насколько понимаете... То есть вы не готовы признаться в нарушении законодательства, да? Пока вопрос не будет урегулирован, звонки но пока вы будете нарушать закон, то я не буду с вами ничего обсуждать. Более того, если этот разговор не станет для вас отправной точкой для перевоспитания вашего, и вы продолжите нарушать законодательство, я буду предпринимать к вам законные меры. Знаете, какие, да? Знаем, я вас услышала. Угу. Лучше бы поняли, конечно, но так тоже ничего. Банк с вами свяжется через 2 дня для решения данного вопроса. Нет, банк вопроса. С нами со мной свяжется на следующей неделе. На этой неделе количество взаимодействий уже превышено. Оставайтесь контактными. Оставайтесь в себе, адекватными и звоните, когда закон вам это будет уже разрешать. На этой неделе вам закон запрещает мне звонить. Пока-пока. До свидания, всего доброго.